Джип остановился перед приземистым зданием. Один из сопровождающих скомандовал, обращаясь к Лизе. «Вылезай». Девушка подчинилась и вышла на улицу. Было тепло, гремели цикады, и в воздухе пахло ванилью. Лизу провели в здание. Их встретили несколько молчаливых и насупленных личностей, которые не произнесли ни слова, даже не ответили на приветствие девушки. Ей предоставили большую комнату в полуподвале, окна которой под самым потолком были зарешетчены. Лиза улеглась на кровать и, невзирая на сильное волнение, тотчас заснула. Над ней склонился человек во френче защитного цвета, с военной выправкой. «Не спать», — приказал он по-русски со странным акцентом. «Есть». Неулыбчивая костлявая женщина внесла еду. Лиза заметила, что в оконце падает свет. Значит, уже рассвело. Она позавтракала и снова улеглась в постель. Делать все равно было нечего. Она уже начала привыкать к мысли о том, что ей придется стать наемной убийцей. Но весь вопрос в том, сдержит ли свое слово Костандиллис и отпустит ли ее и Карла. Но пока операция не завершена и Эрих фон Дримлер жив, она не знает ответа. Время тянулось бесконечно. Вдруг появились человек с алюминиевым чемоданчиком и юркая девица с фотоаппаратом и штативом. Их сопровождал уже известный Лизе субъект во френче. «Сейчас будем делать фото», — сообщил он. В течение последующего часа Лиза была в руках гримера и фотографа. Ей изменили форму носа, состарили, заставили надеть очки и нацепили седой парик. Девица сделала серию снимков. Субъект во френче, внимательно следя за происходящим, одобрительно качал головой и ронял фразы на странном гортанном языке, который был чем-то похож на русский. После фотосессии Лизу оставили в покое. Френч, перед тем, как уйти, протянул ей рыжую кожаную папку и сказал: «Читать. Ты должна ознакомиться с объектом». Когда он ушел, Лиза открыла папку. Там оказалось досье на жертву, на графа Эриха фон Дримлера. Его отец, отпрыск древнего рода, был генералом Вермахта и любимцем Гитлера. Однако прежняя эйфория генерала улетучилась, когда германская армия завязла на просторах Советского Союза, и он стал свидетелем зверств в отношении местного населения и военнопленных. Генерал фон Дримлер был поборником сильной власти, однако немедленно разочаровался в национал-социализме. Особенно противно его натуре было уничтожение так называемых «недорас» в концентрационных лагерях. Это, по его мнению, было страшным преступлением. В узком кругу он выражал недовольство фюрером, заявляя, что тот, преследуя свои сумасшедшие цели, мечтая о мировом господстве, ввергает Германию, а вместе с ней и полмира, в пучину бедствий. Генерал считал, что Гитлера следует устранить, его место должны занять опытные военные. Военная диктатура – вот что требовалось стране. Тогда бы в течение всего нескольких недель можно было заключить перемирие с американцами и англичанами, прекратить уничтожение евреев и славян и общими силами начать борьбу с коммунистами. Тайные разговоры привели к возникновению подпольного комитета, замыслившего государственный переворот. 20 июля 1944 года в ставке Гитлера сдетерминировала мощная бомба, пронесенная в портфеле графом фон Штауфенбергом и спрятанная им под столом в кабинете фюрера. После получения известия о смерти диктатора в Берлине прочие участники заговора, в том числе и генерал фон Дримлер, начали осуществлять ползучий переворот. Однако их радость оказалась преждевременной, а первые успехи сменились арестом. Оказалось, что Гитлер при взрыве чудом не пострадал, и весть о его смерти оказалась уткой. Многих участников переворота арестовали и без суда и следствия расстреляли той же ночью или отправили в концлагеря. Генерал фон Дримлер, один из наиболее активных заговорщиков, понимал, что его не пощадят. Поэтому, когда к нему в кабинет вломились люди из СС, предпочел покончить с собой. У него осталась семья, жена и двое взрослых сыновей. Месть диктатора была ужасна. Он приказал бросить их в концлагерь, желая выместить злобу за предательство фон Дримлера и за его самоубийство. Эрих фон Дримлер, в то время молодой человек 27 лет, сотрудник Рейхсминистерства иностранных дел, оказался в концлагере Ревенсбург. Многомесячное пребывание за колючей проволокой на многое открыло ему глаза. Он и раньше, как и отец, весьма критически относился к режиму Гитлера, однако был уверен, что Германии требуется сильный вождь. К тому моменту, когда концлагерь освободили американские войска, он превратился в пламенного антифашиста. Его младший брат и мать не пережили заключение. Ничто более не связывало Эриха с Германией. Поэтому в 1947 году он покинул страну и перебрался сначала в США, а оттуда в Канаду. Он решил начать все заново. Фон Дримлер, отлично говоривший по-английски и по-французски, поступил в университет и начал изучать экономику. В новой жизни судьба была благосклонна к нему. Он женился на дочери крупного банкира, и тесть помог ему организовать небольшую фирму, занимавшуюся поисками нефти. К концу 50-х фирма превратилась в большой концерн, который спустя 10 лет стал одним из мировых гигантов. Фон Дримлер считался одним из самых богатых людей Канады и серьезным конкурентом Аристотеля Анассиса и Гергиоса Костандиллиса. Граф предложил Советскому Союзу гораздо более выгодные условия по транспортировке нефти из Мурманска, и властители в Кремле с радостью приняли его предложение. Теперь Лиза понимала, почему Костандиллис хочет, чтобы она убила фон Дримлера. Но готова ли она к этому шагу? На следующий день субъект во Френче принес документы. Паспорт на имя Бажаны Симор, гражданки Герцесловакии. С фотографии на Лизу смотрела особа лет 45, с выдающимися вперед зубами и в идиотских очках. «Твои документы», — провозгласил ее надзиратель. «Завтра отправляешься в Москву». Он сунул ей несколько листков, на которых была отпечатана ее биография, и велел выучить наизусть. Лиза вчиталась. Она становилась доцентом Института русского языка имени Льва Толстого при Экарестском государственном университете, специалистом по глаголам движения, направляющейся на научную конференцию в Москву. Имелось и приглашение. Был заказан номер в роскошной социалистической гостинице «Украина». Лиза давно мечтала оказаться на родине отца. Он часто рассказывал ей о России. Однако, как подозревала девушка, большинство его историй были вымышленными. Однако одно дело попасть в Москву в качестве туристки, которая знает, что через 2 недели она окажется опять в Европе, и совсем другое в качестве убийцы, не имея понятия, что произойдет после выполнения задания. Ранним утром ее разбудил Френч. С ним появился и гример, который принялся делать из Лизы доцента Бажану Симор. Когда через 40 минут девушка посмотрела на себя в зеркало, то едва сдержала возглас изумления. От прежней Лизы Кричет